КХМ, КХМ. Это прозвучало довольно неловко. Прокашлившись, разрядил атмосферу Дан Шен. А, что? Я сказала это вслух, словно очнувшись, замотала головой девушка. Ничего, ничего, я тебя понимаю. Похлопала ее по спине Лу Шу. Лу Шу, ты тоже? Недоверчиво спросил я. Или вы специально сговорились? Хи-хи, можешь думать, что хочешь, но я знаю, что ты любишь только меня, верно? Подойдя ближе, схватив меня за руку и поцеловав, заявила Лулу весьма кокетливым голосом. Конечно, просто я думал, что он может прийти, несмотря на то, что его бой только завтра. Он всегда появляется и исчезает, когда ему этого хочется, беспомощно ответил я. А, да ладно вам, можете хотя бы при нас так не заигрывать, это смущает всех, у кого нету пары, верно, Сяян? С некоторой укоризной спросил Дан Ксу, закатив глаза. И кстати, Ксин Юна мы не видели, но он может быть уже на трибунах, это на него похоже. Хорошо, мне надо уже идти, встретимся позже, чуть отдалившись от Лулу, сказал я, указав на вход арены. Стой, давай поговорим об этом подробнее, услышал я уже за своей спиной слегка раздраженный голос Сяян. Что ты только что имел в виду? Бросив взгляд назад, увидел как обычно ругающуюся Сяян на Дан Ксу. Он выставил руки перед собой с безнадежным видом. Рядом стояли и вместе посмеивались Дан Шен с Лу Шу, в то время как Лулу махала мне вслед, а заметив, что я обернулся, послала воздушный поцелуй и пожелала удачи. Ха, это такая мирная картина. Не думал, что смогу найти людей, с которыми смогу так проводить время и которых не постигла судьба, подобная мне. С ними я могу забыть обо всем, что случилось в Бо. Как же хочется, чтобы так было вечно. Конечно, и Ксин Юн, и Мо Фань, как и все остальные ребята, близкие мне люди, но в их глазах навсегда запечатлена тень трагедии города Бо, точно так же, как и в моих, так же, как и во всех тех, кто живет в районах, выделенных правительством в Сиане и Шанхае. То, что произошло тогда, навсегда оставило на нас свой след. Некоторые выбирают влачить жалкое существование, живя по инерции, застряв в прошлом, другие же двигаются вперед, стремясь к силе, дабы больше не допустить ничего подобного. Я отношу себя ко вторым, но если бы не Ксин Юн, скорее всего, я относился к первым. Не думаю, что даже встреча с Лулу и остальными сильно изменили бы меня. Каждый раз понимая это, я благодарен ему за то, что вытащил меня тогда из ямы, в которую я стремительно падал. Для сражения с обычными студентами мне не были нужны никакие особые приготовления. Поэтому, дождавшись своего времени, я спокойно вышел на арену, где вместе с учителем уже был мой первый противник. Он не отличался особой силой, лишь недавно достигнув среднего уровня и развив свой второй элемент до второй ступени. Очевидно, что с меньшим на меня мог идти только полный идиот. Трибуны же были заполнены зрителями, очевидно собравшихся посмотреть, смогу ли я повторить то чудо, что устроил я в прошлый раз. Должен признать, для обычных магов-студентов продержаться против 50 таких же противников та еще задачка на грани невозможного. Но для меня это хоть и не просто, но осуществимо. В прошлый раз я проиграл из-за твоих шустрых звезд, но в этот раз я хорошо подготовился и улучшил свою скорость составления заклинаний, так что еще посмотрим, кто из нас выйдет победителем. Грозно заявил мой оппонент. Если он пытался этим меня рассмешить, то у него это вышло. Тем временем судья объявил начало боя, и он не закончился за мгновение, как в прошлый раз. Я не собирался в точности повторять свое выступление. Теперь не хотел вовсе тратить на них магическую энергию, по крайней мере поначалу. Если Ксин Юн мог сражаться против кого-то наподобие Му Нуцзя, не используя магию, то что мне мешает попробовать сделать так же, хотя бы со слабыми магами? Конечно, мой текущий противник не подходил под такое описание, но на нем можно было бы отточить свои рефлексы. Как только прозвучал сигнал, я вместо того, чтобы составить звездный путь, бросился на весьма удивленного мага. Однако он не перестал составлять заклинание и спустя чуть больше половины секунды в меня направился гнев молнии. Я тщательно следил за движениями оппонента и смог предугадать, куда он собирается нанести удар, так что уклониться было несложно. Как обычно, в паре сантиметров от меня послышался треск молний, но ни одна из них так и не коснулась меня. Я же за секунду добрался до мага и одним мощным ударом в живот отбросил его на пару метров. Парень шлепнулся на пятую точку и скрутился на земле. Продолжать бой было бессмысленно. Сказать, что все зрители, Судья и противник были шокированы этим, ничего не сказать. Следующих магов 10 я победил точно так же, одним рывком, уклоняясь от неуклюже выпущенного заклинания. Но 12-м оказался довольно умелый маг, что, скорее всего, работал охотником не один год. Так что так легкомысленно относиться к нему было опасно, поэтому я просто превзошел его в скорости магии. Сравниться со мной, использующим технику Ксин-Юна, на данный момент может только сам Ксин-Юн. Чуть ли не мгновенно составив звездный путь, я выпустил гнев молнии на противника, который успел собрать не более 3 звезд. Судя по замерам, на данный момент я составляю звездный путь примерно за 1,2 секунды. Если же использую параллельное построение, то 2,3 десятых на 2 заклинания. Разница на первый взгляд не особо существенная, но в бою играет большую роль, так как на переключение с элемента на элементы, чтобы заново начать составлять путь того же элемента, требуется те же 1,2 десятых секунды. Эта скорость сравнима со скоростью магов 3-й ступени среднего уровня, по крайней мере не думаю, что буду им сильно уступать, хотя до пика среднего уровня еще далеко. Они могут составлять звездные пути мгновенно, тратя около секунды на создание пикового заклинания. Пока я спокойно рассуждал об этом, настал черед уже 35-го претендента. По расчету университета к этому моменту студент, удерживающий первое место, должен выбиться из силы его рано или поздно кто-то сменит. Только в моем случае я не потратил и 10% туманности молнии, а ветер вообще не трогал. В результате более-менее серьезными оппонентами оказались последние 10. На них не хватило одного заклинания, пришлось немного повозиться, но ничего особенного. Выйдя с арены достаточно расслабленной походкой, я ожидал встретить своих друзей, поздравляющих меня с очередной победой. Потом бы мы пошли куда-нибудь и отдохнули, но вместо этого я увидел довольно странную сцену. С одной стороны стояла вся моя группа, возглавляемая Лулу. У них были крайне мрачные и рассерженные лица, виновник чего стоял напротив, и это был Ву Танчжун. Это еще больше не укладывалось у меня в голове, так как мы с ним поддерживали хорошие отношения и причин у него приставать к нам не было. О, командир, вы пришли как раз вовремя. Этот парень хочет куда-то увезти Чжан Лулу, а она ни в какую не хочет, увидев меня, объяснил ситуацию Данксу. Может быть, вы сможете повлиять на него, а, что, Танчжун, как все это понимать? Обратился я к нему, встав рядом с Лулу. Ха-а, тяжело вздохнул он. Чжаотин, не переживай, я не желаю ничего плохого ни тебе, ни твоей девушке. Нам просто надо поговорить наедине. Это дело сугубо личное, и вас не касается. Прости, но не думаю, что дела моей девушки, тем более с другими парнями, меня не касаются, еще более настороженно заявил я, делая шаг вперед, прикрывая Лулу. Или ты пойдешь сама, или у меня не останется выбора, тяжелым голосом заявил Ву Танчжун. Я уже сказала, что никуда не пойду с тобой. Тин-Тин только что опять совершил невозможное, и мы идем все вместе отмечать его победу. Уверенно и немного гневно заявила девушка. Прости, но ты сама выбрала этот путь, вновь устало вздохнув и размяв шею, заговорил Танчжун. Ву Чжанлу, твой отец, глава клана Ву, официально требует, чтобы ты немедленно вернулась в клан для проведения смотрин с юным главой клана Ло, Ло Джаном. Подробности глава Ву объяснит лично. Что? Что ты только что сказал? Тут же завопил Данксу, не веря своим ушам, уставившись на Лулу. Или правильнее ее называть Ву Чжанлу. Это правда? Чжан Лулу? Или лучше Ву Чжанлу? Спросила не менее ошарашенная Сяян, что тоже была из какого-то клана за пределами Шанхая. Клан Ву, если я не ошибаюсь, то это же один из знатных кланов Шанхая, верно? Задумчиво протянул Дан Шен. Так это значит, что Лулу аристократка? Удивленно спросила Лушу. Сама же виновница всего происходящего стояла с сильно покрасневшими надутыми щечками, выглядя одновременно и мило и раздраженно. А я молча смотрел на нее, стараясь переварить услышанное. Все это не укладывалось в голове, а главное, я чувствовал себя обманутым. Глава 449. Смотрины клана Ву. Сюйчжаотинь, Иньян, Ву Чжанлу, ты сама вынудила меня раскрыть твою личность, покачав головой, заговорил Ву Танчжун. Если бы не ситуация, в которой даже выживание клана стоит на кону, уверен, глава Ву никогда бы тебя так не вызвал. Ха-а, тяжело вздохнула Лулу, расслабив плечи и покачав головой. Я понимаю, но разве нельзя было прийти немного позже? К тому же я ни за что не выйду за Ло Джана, Я люблю только Тинтиня и никого больше. Так, это правда, что ты принадлежишь клану Ву? Наконец-то смог выдавить я из себя. Да, в какой-то мере, неловко улыбнулась она, повернувшись ко мне. Правда, талантом я обделена как в магии, так и в управлении, к тому же никогда не проявляла к этому особого интереса. Я не захотела позорить клан и поступать как Ву Чжанлу, поэтому и подала документы как Чжанлулу, а потом встретила тебя и... Замялась девушка, сильно покраснев. В общем, отец разрешил мне остаться Чжанлулу и прожить обычную жизнь, не опасаясь, что мною воспользуются, чтобы надавить на клан. Видно, твой отец очень тебя любит, заметила Сиян с понимающим видом. Да, папочка замечательный, с яркой улыбкой сказала Лулу, но в то же время ее лицо было полно печали. Я не хотела скрывать это от вас, просто не нашла удобного случая сказать. С вами было так хорошо, что я и думать забыла об этом, простите, пожалуйста. Однако сейчас у меня нет другого выбора, мне надо идти и исполнить роль, уготованную с рождения. Жаль, что этот миг свободы оказался настолько коротким. Нет, я пойду с тобой, твердо заявил я, схватив ее за руку. Мне все равно, как тебя зовут, Ву Чжанлу или Чжанлулу, ты всегда будешь моей Лулу, и я не позволю никому отбирать тебя у меня, будь то клан Ву или клан Ло. Я лично поговорю с твоим отцом и этим Лоджаном и постараюсь их убедить прийти к другому решению. Тинь-тинь, ты, неуверенно заговорила Лулу, ты не понимаешь. Если отца ты ей убедишь, то Лоджана, ты просто не понимаешь, кто такие клан Ло и на что они способны. У тебя не будет и шанса что-то им сделать, если они того захотят. Чжао-тинь, Чжан-Лу права, ты приехал из небольшого города и должен понимать, насколько кланы могут быть сумасбродны и всесильны. Попытался отговорить меня Тан Чжун. Я знаю, у Муфаня похожая история, но если он не сдался, то и я не сдамся, уверенно заявил я. К тому же все не так плохо. Это же всего лишь смотрины, и достаточно будет просто убедить их убрать Лулу из списка кандидаток, верно? Возможно, ты и прав, но даже мой отец не будет тебя слушать, не то что Ло Джан. Да что там, тебя даже не пустят к нему. Озабоченно и сильно распереживавшись, заговорила Чжанлу. Верно, для таких больших кланов даже твое удостоверение высшего охотника ничего не значит. Вот если бы ты получил ранг хотя бы маститого охотника одной звезды, все было бы по-другому, и тебя, скорее всего, хотя бы послушали, задумчиво пробормотал Дан Ксу. Отряд охотников нашего отца часто сталкивался с таким. Тан Чжун, а что думаешь ты? Спросил я, посмотрев прямо на него. Оставалось только надеяться, что парень поймет мой намек, ведь именно он привел меня на подпольные арены и должен был знать о моих успехах. Их вполне могло хватить. Хм, не буду утверждать, что главу Ву так заинтересован в тебе, но, неуверенно начал он, но можно по крайней мере попробовать. Что? В один голос спросили все, а Лулу добавила. Брат, ты серьезно? Неужели отец так сильно любит меня, что готов одобрить брак с простым человеком? Даже если он и не против, остальные старейшины, они, поймешь, когда придем в клан, коротко заявил Ву Тан Чжун, метнув на меня взгляд. Я точно не хотел, чтобы они узнали о том, что я участвую в подпольных боях. Тогда мы тоже пойдем с вами. Мы не можем бросить Лулу одну, верно? Вышла вперед Лушу, говоря дрожащим голосом. Прости, но вы будете лишними, покачал головой Тан Чжун. Это касается только клана Ву. Чжао-тинь, он особый случай. Ясно, мы понимаем, вышел вперед всех Дан Ксу. Командир, удачи вам, мы будем ждать от вас хороших вестей. Встретимся завтра во время наших боев. Хорошо, непременно, кивнул я головой, последовав вместе с Лулу за Ву Тан Чжуном. За пределами нового кампуса нас ждал черный лимузин с тонированными стеклами. Его охраняла парочка сильных магов высокого уровня. Сказать, что они были удивлены моим появлением, ничего не сказать, но Тан Чжун быстро объяснил ситуацию, и мы вместе сели в машину. На дорогу ушло около получаса, все это время говорила только Лулу, в основном расспрашивая о ситуации в семье. А ситуация была катастрофичной. Если не вдаваться в подробности, то из-за старых соперников, клана Лоу, клан Ву был на грани выживания. Именно по этой причине клан много ставил на союз с кланом Ло. И если бы не желание юного главы Ло жениться на девушке из клана Ву и в будущем объединить кланы, то нас бы это вообще никак не коснулось. Узнав подробности, не могу винить клан Ву в его действиях, но и не могу принять мысль о буквально продаже своих дочерей ради выгоды. Думаю, мне сложно будет разобраться во всех этих клановых интригах. Особняк клана Ву занимал обширную территорию и был выполнен в традиционном китайском стиле с обширным садом. Но вместе с этим он объединял в себе и много новых решений, представляя собой удивительную гармоничную смесь. Тан Чжун провел меня не в главный гостевой зал, а в один из множества малых. Лулу же увели служанки в другое место. Юный глава Ло уже прибыл на смотрины, так что церемония скоро начнется. Юной леди Ву необходимо подготовиться, а ты пока подожди здесь. Я попробую уговорить главу Ву встретиться с тобой, тяжелым голосом сказал Ву Тан Чжун, выходя из комнаты. Хорошо, я понимаю, еле сдерживая злость и стиснув зубы, ответил я. Кивнув головой, он ушел, закрыв за собой дверь. Как бы я ни злился и не хотел ворваться прямо туда, где сейчас сидели этот Ло Джан и глава Ву, я не мог сделать этого. Возможно, Мо Фа не поступил бы так, но я не настолько импульсивен. Мне прекрасно известны мои возможности и то, что устраивать беспредел на территории врага глупо. Я ничего не смогу сделать магам высокого уровня, которых здесь полно. Не говоря уже о том, чтобы противостоять главе Ву, магу высшего уровня. Интересно, что бы сделал на моем месте Ксин Юн? Наверное, придумал бы какой-нибудь хитрый план и использовал силу других, чтобы выкрутиться. Я же так не умею, так что придется решать все самому. Чжао Тинь, у меня для тебя есть две новости, хорошая и плохая. Вернувшись, начал Тан Чжун с удивленным видом. Давай плохую, прервал я его. Прекрасно знаю такую ситуацию. Юный глава Ло решил встретиться с тобой лично, несколько неловко ответил парень. «Тогда в чем же хорошее?» Впав в ступор, спросил я. «Глава Ву тоже решил выслушать тебя и подумать над твоими доводами», произнес он, разведя руками. «Они оба ждут тебя в главном гостевом зале. Также там присутствует великий старейшина Ву и старейшина Ло, Ло Мин Шенг, с людьми клана Ло. Отлично. Значит, смогу одним махом поговорить с двумя», сжав кулаки, заявил я, вставая с кресла. Было бы лучше переговорить сначала с главой Ву. Судя по всему, он любит Лулу и его убедить было бы проще. Про Ло Джана мне совсем ничего не известно. Пройдя за Тан Чжуном, я вошел в большой зал, богато украшенный картинами и дорогой мебелью. На креслах рядом друг с другом сидели 4 человека, а еще больше ходило вокруг, поднося закуски и выпивку. Кресла стояли полукругом напротив входа, словно зрительские места перед сценой. Это меня еще сильнее взбесило. Стоило только представить, как они смотрят и оценивают Лулу, как кровь вскипала сама собой. Но нужно было сохранять самообладание, иначе меня просто выкинут отсюда. Справа, рядом с небольшим столиком, сидел довольно солидного вида мужчина с похожими на Лулу зелеными глазами. Правда, больше ничего общего между ними не было. Ничем не примечательный мужчина средних лет в обычном деловом костюме. Но вот аура, исходящая от него, была мощная и загадочная. У меня не было и шанса определить, к какому уровню он относится. То же касалось и еще двух людей, что сидели в креслах. Последним же был парень на пару-тройку лет старше меня. У него было довольно крепкое телосложение и выправка военного. Одет он был тоже в деловой костюм, но вместе с этим носил парочку довольно вызывающих дорогих аксессуаров по типу часов и кольца. Волосы он заплел в небольшой конский хвост, что придавало ему внушительности. Судя же по ауре, он был примерно на третьей ступени среднего уровня в элементе земли, вторым же был элемент огня. Правда, на какой именно ступени, понять было сложно, но он явно был слабее основного элемента. Так вот как выглядит знаменитый гладиатор Ли Гун, работающий на семью Ву, с интересом заговорил Ло Джан. Я большой поклонник боев магов и сам бы поучаствовал бы в них, не будь главой клана Ло. Слышал, в последнее время появилось много сильных бойцов в Шанхае, и одним из последних был именно ты. Я рад, что заинтересовал вас, юный глава Ло, но я пришел сюда не для того, чтобы похвастаться своими достижениями. Стараясь быть вежливым, по-прежнему твердо заявил я. Верно. Прошу простить, глава Ву, все же это дело касается вашего клана, почти полностью проигнорировав меня, сказал Ло Джан. Ничего. Мне самому было интересно встретиться с новой звездой гладиаторов клана Ву, спокойно заговорил мужчина, похожий на Лулу, хотя Ли Гун не идет ни в какое сравнение с Асурой, работающим на ваш клан. Вы сами знаете, он человек, которого даже клан Ло не удержит. Это лишь удача, что Асура решил воспользоваться посредничеством моего клана Ло, развел руками парень. «КХМ, я извиняюсь, но у меня есть что сказать по поводу этих смотрин. Если глава ВУ позволит мне», — подал я голос, стараясь быть более дерзким, но заметив, как все собравшиеся начали излучать более кровожадную ауру, решил быть более вежливым. «Конечно, ты пришел просить руки моей младшей дочери, когда юный глава Ло почтил мой клан ВУ для смотрин, верно?» — строго спросил глава ВУ, пристально смотря на меня. В этот момент мне показалось, что воздух резко потяжелел и дышать стало трудно. Было очевидно, отец Лулу использует свою ауру мага высшего уровня, чтобы подавить меня, но вопреки его ожиданиям я смог устоять на ногах. Не уверен, смог бы я так, если бы не практиковал закалку. Что ж, надо не забыть в следующий раз поблагодарить Селия за то, что позволил изучить тайны своего клана. Мы с ней давно встречаемся, так что я подумал, что самое время, стараясь сохранить спокойный вид, произнес я, хотя это и не было моим изначальным планом, но он вполне мог сработать. «Да», приподняв бровь, уточнил глава ВУ, «я очень люблю свою младшую дочь и на многое могу закрыть глаза, но, даже если ты Лигун, я не могу благословить ваш брак, тем более, что это вопиющее неуважение с твоей стороны, заявиться в мой дом, когда решается судьба клана. Моя дочь не глупа, и если на то будет воля юного главы, она с честью выйдет за него во благо клана, а я не могу этого принять». Преодолев возросшее давление, сделал я шаг вперед. От слов этого отца у меня аж руки чесались, и по словам Лулу он правда ее любит, мы с Лулу любим друг друга. И как по-настоящему любящий отец вы должны благословить свою дочь, а не мешать ей достичь своего счастья. Я любящий отец, но в то же время я и глава клана ВУ. Строго и раздраженно рявкнул глава ВУ. Черт, я не удержался, все идет совсем не по плану. Черт, да у меня и плана-то не было. Чжан Лу тоже не просто обычная девочка, а дочь клана ВУ. В отличие от таких, как ты, и у нее, и у меня есть свои обязанности перед остальными членами клана. Если счастье одного из нас будет стоить выживания всех остальных, мы с удовольствием совершим обмен. Глава 450. Сюйчжаотин vs Лоджан Сюйчжаотин, Иньян. Но вы, стиснув зубы из-за резко усилившегося давления, попытался возразить я. Хотите сказать, до этого он меня жалел? Постойте, глава ВУ. Вдруг остановил его жестом Лоджан, со странной улыбкой на лице. Я ценю в людях такой непоколебимый дух. К тому же, мне не обязательно жениться именно на вашей младшей дочери. Насколько я слышал, ваша старшая дочь более талантлива в магии и управлении, а младшая славится только красивым личиком. Я бы хотел выбрать себе достойную супругу, что пойдет со мной нога в ногу в светлое будущее, а не будет лишь украшением. Так что не стоит так категорично отзываться о их чувствах. От его непрямого унижения Лулу, я был, мягко говоря, недоволен, но его слова вселили в меня небольшую надежду. Что вы хотите этим сказать? Несколько изумленно спросил отец Лулу. Вы, конечно, правы, и еще не ясно, кто вам понравится, но не стоит исключать того, что это будет Чжан Лу. Мой клан Ву, желая показать всю свою искренность, собрал сегодня всех незамужних девушек, отвечающим вашим критериям. Да и неужели вы позволите, чтобы предназначенная вам девушка, которую вы даже не видели, досталась другому, тем более простому человеку, без поддержки за спиной? Разве действия Лигуна не прямо оскорбление наших кланов и нашего союза? Возможно, мои слова лишь значат, что я понимаю чувства Лигуна, спокойно заговорил Лоджан. Как я и сказал, я уважаю такие сильные чувства, что ради них он готов бросить вызов нашим кланам. И в знак уважения такого непоколебимого юношеского духа, бросающего вызов небесам, готов не рассматривать Ву Чжан Лу в качестве потенциальной невестки. Все же я сам еще молод, а Ли Гун крайне перспективный молодой маг. Уверен, через несколько лет весь Китай, нет, даже весь мир будет говорить о нем. Нашим кланам не стоит пренебрегать такими талантами, которым позавидуют даже великие кланы Шанхая и мировые влиятельные кланы. Неужели, юный глава, неуверенно начал я, не веря в то, что все разрешилось так просто. Однако, прости, я еще не договорил, строго оборвал меня Лоджан. Будь я простым наследником, а не главой клана, мог бы простить тебя и просто отпустить. Даже попытался бы наладить отношения и стать друзьями, но я глава клана Ло, и союз с кланом Ву для меня крайне важен. Без преувеличения это дело всей моей жизни, так что и отпустить тебя я не могу. Благо твое поведение не просочилось за пределы этой комнаты, и мы можем сохранить лицо. Но узнай об этом кто-нибудь, то оба клана Ило и Ву потеряют свою репутацию. Два знатных клана, на вершине клана сдались какому-то простолюдину. Со все большим напором и жесткостью в голосе говорил он, да так что никто не мог и слова произнести. Поэтому, у меня есть условие. Если выполнишь его, мы будем считать, что ты добился руки Ву Чжанлу еще до того, как я пришел с предложением к патриарху Ву. Я готов на все, твердо заявил я, без единого сомнения в голосе. Что бы это ни было, я сделаю все, ради Лулу. Даже если мне придется сразиться с главнокомандующим или сделать что-то невозможное. Юный глава, неужели вам этого достаточно? Пораженно спросил глава Ву. Вы еще не слышали мое условие, чтобы спрашивать такое? Добродушно отозвался тот. Но я все же должен извиниться. С моей стороны было невежливо так выдавать вашу дочь, только по одной своей прихоти. Ничего. Ха-ха. Все знают, как я люблю малышку Чжанлу. Не менее дружелюбно рассмеялся отец. Лулу, от племянника Танчжуна я хорошо знаю о их отношениях и не против. Все же я желаю только лучшего для своих дочерей. Я лишь боялся оскорбить вас, отдав свою дочь другому в обход вас. Тогда все отлично. Как-то подозрительно улыбнулся Ло Чжан. Мое условие – это поединок со мной. Что? Вырвалось у меня неосознанно. Ло Чжан, ты уверен? Ли Гун всего лишь на первой ступени среднего уровня. «Даже с его талантами против тебя, без шансов», – пораженно заговорил сидящий по левую руку от Ло Чжана мужчина. «Я принимаю вызов», – быстро сказал я, с немного азартной улыбкой. «Честно говоря, я думал, юный глава придумал что-то посложнее. Ха-ха-ха, я так и знал, что ты так скажешь. Тогда не будем медлить и отправимся сразу на арену. Патриарх Ву, вы же позволите воспользоваться одной из ваших, верно?» С довольным видом рассмеялся Ло Чжан, вставая со своего места. Не став больше ничего обсуждать, мы отправились на одну из арен клана Ву. Так как нам с Ло Чжаном надо было подготовиться к бою, мы разошлись по комнатам ожидания, встретившись на арене спустя всего минут 10. Он сменил свой деловой костюм на более удобную и просторную одежду, в которой было легко двигаться. Я же проверил свои кинжалы и размялся. К этому моменту вся потраченная энергия во время боев в Минчжу восстановилась, и я был полностью готов. Судьей выступал сам патриарх Ву, что подал сигнал к началу, сразу же как мы встали на позиции. Почти мгновенно завершив создание звездного пути ветра, я рванул к своему противнику. Нас разделяло около 15 метров, и мне, на полной скорости необходимо было меньше секунды, чтобы оказаться рядом с ним. Видя это, Ло Чжан выпустил огненную волну, заставляя меня несколько отступить и обойти его. Тут же под моими ногами земля стала похожа на грязь, сильно снизив мою скорость. Это была магия второй ступени земли, илистый прилив. Поняв, что так легко подобраться к нему у меня не выйдет, я махнул рукой, выпустив гнев молнии, прямо в голову парня. Заряд был достаточно быстрым и мощным, чтобы пробить незащищенную голову даже пика мага среднего уровня. Но должен признать, Ло Чжан был неплох. Спланировав на земляных волнах, он уклонился от моей атаки и начал набирать расстояние. Его скорость составления заклинаний начального уровня примерно равнялась моей, нет, он даже слегка превосходил меня, несмотря на мое параллельное составление. Мне ни в коем случае нельзя было далеко отпускать его, нужно было продолжать прессинг, иначе он перехватит инициативу, и я буду подавлен магией среднего уровня. Использовав еще один шаг ветра, я вырвался из области действия илистого прилива и одновременно выпустил как гнев молнии, так и кинжал, так чтобы, увернувшись от одного, он подставился другому. Однако результат меня поразил. Юный глава клана Ло смог увернуться от двух моих точных атак, используя волну огня, чтобы придать себе резкое ускорение. Нечто подобное я видел в исполнении Чжоу Мин, интересный трюк, но по ее собственным словам он достаточно сложен в исполнении, так как отдавшись отдаче огненной волны можешь потерять равновесие. Ло Чжан же смог выполнить его даже лучше, чем моя знакомая, отправив вслед за мной еще один огненный шар. Мне было слишком хорошо знакома эта магия. Заклинание третьей ступени начального уровня огня обладает крайне неприятным свойством. Бах! Оно может взрываться, выпуская невероятную огненную мощь. Но, к сожалению, моего противника уворачиваться от того я научился давно. Буквально выйдя из-за взрыва, я вновь бросил кинжал, от которого все так же легко увернулись. Вслед же была выпущена золотистая молния, спастись от которой Ло Чжан уже не успевал. Однако, В последний момент перед ним возник каменный щит, вырвавшийся прямо из земли и парящий прямо перед магом. Он был высотой примерно метр, а шириной сантиметров 70, закрывая большую часть тела юного патриарха Ло. Моя магия не оставила совершенно никакого следа на этом каменном щите, что было не особо удивительно. Обменявшись парочкой ударов, я примерно понял силу Ло Джана, и она была достаточно весомой. Не будь у меня много трюков в рукаве по типу техники контроля звезд и закалки тела, противостоять ему хотя бы на равных было невозможно. Как маг почти пика среднего уровня, он равен мне в физическом плане, немного превосходит в скорости составления звезд, имеет много больший запас магической энергии, а главное, каждый его элемент содержит по духовному семечку, в то время как у меня оно только у молнии. Справедливости ради, его семена слабее и увеличивают силу магии всего в 3 у земли и в 2,5 раза у огня. Это все не было бы так критично, если бы не элемент земли, который при прочих равных подавляет мою молнию, являясь лучшей защитой против магов молнии. Не уверен, что мне удастся пробить тот единственный щит, что он создал для себя. Думаю, у меня уйдет весь запас туманности молнии, только чтобы пробить его, ну по крайней мере большая часть. Но это не значит, что я сдался. Мы были именно равны. У меня еще был шанс. У меня была 4-я ступень шага ветра, что даже с замедлением его илистого прилива позволяло мне двигаться как при использовании 3-й. Он же не мог передвигать щит за собой, только вращать, и то не быстро. У меня есть несколько способов для победы над ним. Не оставляя надежды, я продолжил кружить вокруг Ло Джана, что упорно не собирался отходить со своего места, атакуя меня потоками огня и пытаясь замедлить магией земли. Все мои атаки либо принимал на себя его несокрушимый щит, либо, если он не успевал его переместить, просто уклонялся. Постепенно, у меня получалось приблизиться на расстоянии одного рывка. Я давно научился распределять энергию заклинаний так, как мне это было удобно. Естественно, были существенные ограничения, и большой выгоды получить было нельзя. Только маги высокого уровня получают возможность полноценно контролировать магию. Но этого вполне хватало, чтобы имитировать, приблизительно, трюк, показанный Асурой, рывок ветра. Для этого я сосредотачивал всю энергию шага ветра и за раз израсходовал ее всю, увеличивая скорость раза в 2. Но проблема была в том, что маневрировать без поддержки заклинания было крайне сложно, и это был один единственный выпад. К тому же рывок можно было сделать только метров на 10, подлететь и держаться в воздухе, как это делал Асура, было невозможно. Правда, подобраться на нужное расстояние было чертовски непросто. Пару раз этот парень чуть не поджарил меня башенным огненным кулаком. Из-за того, что он составлял звездную карту быстрее 2 секунд, предугадать его использование было крайне сложно, а главное то, что он атаковал из-под земли, оставляя крайне мало возможности на спасение. Но если не получается подгадать момент, его можно создать. Сделав вид, что полностью сосредоточился на уклонении и больше не успеваю выпускать магию в ответ, я начал готовить магию среднего уровня. Это было невероятно рискованно, так как после этого трюка будет откат и другую магию будет использовать проблемно, но я был готов на этот шаг. Я верил в то, что смогу использовать маги так, как мне необходимо, даже если после этого придется испытать еще более сильный откат. Потратив около 20 секунд на завершение звездной карты, увернувшись от очередного башенного огненного кулака, я использовал удар молнии. К сожалению, юный патриарх Ло умудрился в последний момент спрятаться за своим каменным щитом. Чуть изменив направление золотистой молнии, в последний момент направил ее точно в то место на щите, куда постоянно бил. От удара на нем осталось небольшое углубление и разошлись небольшие трещины. Пользуясь моментом, пока Ло Джан приходил в себя, буквально за пару мгновений я оказался рядом с ним. Впервые за весь бой, на его беспристрастном и сосредоточенном лице было видно удивление. К сожалению, он успел спрятаться за щитом, но это было не страшно. Призвав перчатку, подаренную как-то раз к Синьюнам, после того как тот увидел мой прием, я ударился всей силой по этому самому каменному щиту. С задержкой в одно мгновение концентрированный гнев молнии еще раз прошелся по нему. В месте удара до этого была трещина, но теперь она стала еще больше. Естественно, терпеть меня так близко к себе юный патриарх Ло не собирался и выпустил огненную волну, стараясь отпугнуть меня. Я же, используя новый шаг ветра, слегка отскочил, но только для того, чтобы обойти его с другой стороны, там, где его не защищал каменный щит. Но и в этот раз он не дал мне добраться до себя. Взмахнув рукой, Ло Джан вызывал земляную стену, что чуть не снесла мне голову, будучи сильно наклоненной в мою сторону. Ха! Изобретательный способ использовать защитную магию для атаки. Жаль, что я ожидал что-то такое. Нырнув под стену, быстро переставляя ноги и еле удерживая равновесие, я обошел ее, не теряя скорости. К сожалению, мой противник успел передвинуть земляной щит, закрывшись от моей новой возможной атаки. Но меня уже было не остановить. На полной скорости, врезав по щиту и выпустив очередной гнев молнии, я чуть не раскрошил его. Правда, и моя рука изрядно онемела. Бить рукой камень – не лучшая идея. Осознание того, что его непробиваемый щит был на грани разрушения, еще сильнее поразило Ло Джана. Весь же трюк заключался в том, что я упорно, с самого появления щита целился и попадал точно по одному и тому же месту. Максимум пару раз промазал на несколько сантиметров. От такого что угодно не сможет спастись. На этот раз юный патриарх Ло превзошел сам себя, хотя скорее всего готовился сразу, как использовал земляную стену. По пламени, что быстро опутывало его руку, легко было понять, что он собирается использовать огненный кулак. На таком расстоянии увернуться от столь масштабной магии было трудно даже мне. К счастью, рядышком так удобно, кем-то была создана каменная стена. Схватившись за ее край, я быстро юркнул под нее, вновь используя трюк с имитацией рывка ветра. Волна пламени прошла буквально в сантиметре перед моими пальцами, и не будь они защищены перчатками, превратились бы в угольки. Каменный щит был сметен жаром, да даже каменная стена частично была разрушена. Это был конец, однако конец не для меня. Схватившись за другой край стены, я рывком перемахнул через нее, помогая себе магией ветра, оказавшись вниз головой. Ло Джан, только закончивший выпускать огненный кулак, был совершенно не готов к такому моему появлению и не успевал защититься магией, максимум только призвать свои доспехи или щит. Естественно, он это сделал, ожидая, что я выпущу гнев молнии, но вместо этого я схватил его за плечо и потащил за собой вниз. Сам по себе юный патриарх Ло был массивнее меня, но мне помогала мощная инерция и магия ветра. Дальше все произошло так быстро, что отреагировать не успел практически никто. Я, приземлившись за спиной Ло Джана, представил к его шее кинжал. Несмотря на то, что у брони был высокий воротник, защищающий шею, это не значило, что к ней нельзя подобраться таким способом. Возможно, он что-то и хотел предпринять, но, поняв, в каком положении оказался, просто поднял руки в знак капитуляции. После оглушительного противостояния с ревом пламени и треском молнии арена погрузилась в гробовую тишину. Глава 451. Неожиданная зацепка. Сюйчжао Тинь, Инь-Ян. Ха-ха-ха, несколько неуклюже и неловко рассмеялся Ло Джан. Ты и правда поразительный, Лигун. Ха-ха-ха, все вышло лишь благодаря удаче. Думаю, юный патриарх Ло позволил мне победить, а? Тяжело дыша, ответил я, почувствовав что-то влажное под носом, и провел рукой. Взглянув же на руку после этого, увидел кровь. Отпустив кинжал и сделав пару шагов от своего недавнего противника, почувствовал, как сильно загружалась голова. Даже стоять я мог с трудом. Сюда же добавилась сильная пульсирующая боль в руках. Было такое ощущение, словно все кости в них переломаны. Как я ими вообще мог двигать? К этому моменту я уже не слышал, что говорили вокруг. Зрение расплывалось, и, чтобы не упасть, я осел на землю. Кажется, ко мне кто-то подбежал, после чего почувствовал слабое тепло, распространяющееся по телу. Голова постепенно переставала гудеть, а руки приходили в норму. Я уже испытывал нечто подобное, это была магия исцеления, причем довольно высокоуровневая. Возможно, меня даже лечил маг высокого уровня. Тин-Тин, что с тобой, Тин-Тин? Неожиданно сквозь противный звон я услышал знакомый голос. Повернув в его сторону голову, увидел, как ко мне бежит красивая девушка в традиционном платьице Паа, соблазнительно подчеркивающая ее изгибы. У нее были черные волосы, собранные в высокий конский хвост, и мягкие зеленые глаза. Даже с помутневшим зрением я узнал ее, это была моя Лулу. Попытавшись сказать, что со мной все в порядке, я потратил все оставшиеся силы и потерял сознание. Пришел я в себя какой-то больничной палате, за окном было уже темно, очевидно, провалялся до позднего вечера. Во всем теле до сих пор чувствовались отголоски от перенапряжения и ран, но в основном все было в порядке. Голова неприятно пульсировала, и при попытке встать ударила резкой и острой болью, словно в нее вонзилась куча иголок. Но как быстро боль накатила, так же быстро она и отступила. Немного размяв руки, я осмотрелся кругом. Рядом с кроватью на стуле сидела та самая девушка, в которой сложно было узнать мою Лулу. Это была намного более утонченная и элегантная, сразу понятно, что из знатного клана. Правда, спала она, завалившись на кровать, как обычная девушка, что создавало милый контраст. «А, Тин-Тин, ты проснулся?» — подняла она голову с заспанными глазами. Я и не заметила, как уснула. «Все в порядке? Нигде не болит?» «Нет, все хорошо», — покачал я головой с теплой улыбкой. «Так значит, ты принцесса клана Ву?» «Да, и как мне тебя называть? Чжан Лулу или Ву Чжан Лу, ХМФ? А мне тогда как тебя называть? Сюйчжаотин или Гладиатор Лигун?» — усмехнувшись, спросила она. «Ты хоть представляешь, как опасны подпольные бои? Там пусть и следят за безопасностью, но нередки случаи смерти или тяжелых травм. Что бы я делала, если ты поранился? А, вне зависимости от моего происхождения, я всегда буду твоей Лулу. Я боялась, что, узнав правду, ты уйдешь от меня, но...» «Ха-ха, я шучу», — проведя рукой по ее красивому и нежному лицу, произнес я. «Ты понравилась мне такой, какая ты есть. Мне все равно, кем ты родилась, если я сам могу достичь высшего уровня и жить ни в чем себе не отказывая. Мне не нужна поддержка кланов, и я не такой человек, что будет искать связи через брак. Я твой Тин-Тин и сделаю все, чтобы ты никогда не плакала. Хи-хи, это смущает», — опустив глаза, ответила девушка. «Меня тоже не волнует, кем ты был и насколько силен. Ты понравился мне еще до того, как стал молниевым принцем. Не надо так убиваться и ради силы участвовать в подпольных боях. Тин-Тин, я...» В этот момент я притянул ее лицо к себе и поцеловал. «Лулу, ты можешь о многом попросить меня, но только не отказаться от подпольных боев и становления сильнее», — отстранившись от нее, серьезно произнес я, глядя ей прямо в глаза. «Ты знаешь мою историю, и я не допущу, чтобы что-то такое повторилось снова. Я сделаю все, чтобы защитить тебя». «Но, Тин-Тин», — замявшись, ответила Чжан Лу с горечью в голосе. «Отличные слова, сынок». Неожиданно раздался задорный голос, в котором я с трудом узнал отца Лулу. «Как же я рад, что ты так сильно любишь мою дочурку. А вы, я погляжу...» «Нет», — несколько грозно огрызнулся я в ответ. «Вы же так сильно хотели ее отдать этому Лоджану, несмотря на то, что она этого не хочет. Я понимаю, что в больших кланах свои правила, но разве любящий отец будет насильно отдавать свою дочь за того, кого она не любит? И только не говорите, что это ее долг. Тин-Тин, не стоит так говорить с моим отцом». Тут же встала на его защиту Чжан Лу, подскочив с места. «На его плечах не только наши жизни, но и жизни всех. Чжан Лу, дорогая, позволь мне самому объяснить», — теплым голосом остановил ее Ву Чжан Лун, подтягивая к себе стул и садясь на него. «Хорошо, папочка», — несколько замявшись и отойдя в сторону, ответила Лулу. «Я понимаю, что не вправе вас критиковать, тем более если хочу добиться вашего одобрения, но я просто не могу оставить это так», — произнес я, неожиданно набравшись смелости после победы над Лоджаном. «Ха-ха, ты прав и не прав одновременно», — спокойно покачал головой патриарх Ву. «Я этого совершенно не ожидал и был в полной растерянности. Мне казалось, что он вспылит и начнет кричать, что я ничего не понимаю. А тут, вроде то же самое, но другое. Ты юный из простых людей. Тебе будет сложно понять, почему я так поступил. Я действительно люблю своих дочерей и хочу, чтобы они вышли за тех, кого любит. Это была одна из последних просьб их матери, но обстоятельства диктуют свои условия. Объединение с кланом Ло — это не просто желание стать сильнее и влиятельнее. Это жизненная необходимость, чтобы защитить не только себя, но и моих девочек. Будь моя воля, я молил бы их заступиться за нас. Я бы пошел ко всем, предлагая все, что угодно для этого. Я был бы готов продать себя, лишь бы с ними было все в порядке, но остальные в клане не примут этого. В нем полно старых гордецов, что пекутся о истории клана и чтят традиции, мня себя выше остальных. После этого они не отпустили бы их, заклеймив как детей предателя. Решение, которое нашел Ло Джан, вполне удовлетворяет и стариков клана Ву, и стариков клана Ло. Оба наших клана получают то, что хотят, и сохраняют свою гордость. Цена любви одной девочки в глазах этих стариков ничто, а мое слово не настолько весомо в данной ситуации, чтобы сопротивляться. Хаем, задумавшись над его словами, протянул я. Я могу понять это, но не принять. Ты и не должен. В отличие от меня ты ничем не связан, у тебя за спиной нет клана и ты можешь делать все, что захочешь, в рамках закона и здравого смысла. Непринужденным тоном начал Вуч Шанлун. Спасибо тебе. Я правда благодарен тебе за то, что у тебя хватило смелости бросить вызов мне и юному патриарху Ло. Каким-то чудом тебе удалось заинтересовать его и отбить у него Чжанлу. Хотя он даже не видел меня и мог просто отказаться и выбрать кого-то другого, вмешалась в разговор Лулу. Вы оба сразу все решили, что я ему обязательно понравлюсь, и устроили такую шумиху. Но ведь ты самая красивая девушка из всех, кого я знаю. Тут же выпалил я, не задумываясь. Верно, верно, ты моя дочка. «Как ты можешь кому-то не понравиться?» – спросил, закивав головой Чжанлун. В этот момент я на удивление был полностью с ним согласен. То есть я изначально не рассматривалась, как пара для Ло Джана. «Знаешь, это обидно, папа!» – вдруг раздался приятный женский голос у входа в комнату. Повернувшись туда, я увидел красивую женщину на несколько лет старше Лулу, но удивительно похожую на нее. Она не могла сравниться с моей девушкой, но обладала своей особой красотой и взрослым шармом. Чжанли, я не это имел в виду, растерявшись с глупой улыбкой начал патриарх Ву, чем чуть не заставил всех остальных в комнате рассмеяться. Ха, ладно, в конце концов тот парень выбрал меня, устало вздохнула девушка, садясь на стул рядом с дверью. Сестра, прости, я не должна была так радоваться, замявшись, начал оправдываться Чжанлу. «Успокойся, Лулу, это не такая большая трагедия. У меня нет того, кто бы мне нравился, а этот Ло Джан кажется интересным парнем», как ни в чем не бывало заговорила она. «Так что в этом нет ничего плохого. Думаю, папа в случае чего не даст меня в обиду, и если мой жених будет слишком жесток, то поставит его на место своей силой и властью будущего первого старейшины. Да, конечно, никто не посмеет обижать моих девочек, и мне плевать на все». «Если с вас упадет хоть один волосок, я...» Тут же начал Чжанлун. «Ха-ха, успокойся, пап, мы знаем», усмехнувшись, улыбнулась Чжанли. «Прости меня, если из-за меня выбор пал на тебя, то получается, что я разрушил твое счастье», начал я, неожиданно осознав для себя этот момент. «Успокойся», лишь отмахнулась она от меня. «Как я и сказала, это не такая большая трагедия, как видится всем вам. Я давно была к этому готова. Знаешь, я даже рада, что избранник моей сестренки настолько заботится о ней, что готов бросить вызов куче магов высшего уровня, будучи только среднего. Далеко не каждый парень готов зайти так далеко. Ага, так значит, вы признаете меня и благословляете наши с Лулу отношения?» Слегка смутившись, ответил я. «Ну да, я бы никогда не позволил вам так долго встречаться, если на первом месте для меня было бы несчастье моей дочурки. К тому же ты достаточно силен, чтобы защитить ее сейчас и в будущем», заговорил задумчиво патриарх Ву, но неожиданно его перебили. «Кхм-кхм, прошу прощения, надеюсь вы все тут не собрались, чтобы обсудить, какое я всемирное зло, верно?» спросил Ло Джан, входя в комнату. «Нет, конечно нет, юный патриарх, как вы могли такое подумать?» Тут же подскочив, спросил Ву Чжанлун. «Ай, не заморачивайтесь, мы теперь почти одна семья, разве нет?» Отмахнулся он. «Вы не должны так уважительно относиться ко мне, ведь вы теперь мой второй отец». «Да, еще раз приношу свои соболезнования, ваш отец», тут же изменился в лице патриарх Ву. «Ладно, ладно, я пришел сюда не для этого, если позволите, я бы хотел поговорить с моим противником наедине», спросил Ло Джан, обведя взглядом всех собравшихся. «Не волнуйтесь, я не собираюсь мстить ему за поражение. Он честно победил, борясь до последнего. Я уважаю это», добавил он, заметив выражение лица Лулу. «Ладно, девочки, пойдемте. Расскажем маме, что сегодня случилось», поняв ситуацию, поспешил увести девушек Чжанлун. «И что от простого смертного хочет на этот раз юный патриарх Ло?» спросил я с некоторой наигранностью и дерзостью в голосе, как только мы остались одни. «Ничего особенного, просто поздравить тебя с победой и все», непринужденно заговорил он, садясь напротив меня. «Знаешь, а я ведь изначально не собирался ставить тебе условия победить меня». «А, в каком это смысле?» удивленно спросил я. «Ты был настолько полон рвения выкрасть свою Лулу из моих лап, что даже не дослушал меня тогда», усмехнувшись, произнес Ло Джан. «Я не настолько жесток и глуп, чтобы не понимать разницу сил в две ступени и свое преимущество в виде магии Земли, в то время как у противника основной элемент молния. Изначально, я хотел только, чтобы ты разбил каменный щит во время реального боя. Если бы у тебя хватило навыков использовать свою энергию для пробития моей лучшей защиты, то этого бы хватило, чтобы заткнуть рты гордым старикам всего Шанхая. Есть большая разница между простолюдин отобрал девушку у юного главы Ло и восходящая звезда Шанхая поспорила с юным главой Ло и доказала свою силу. Правда, все вышло не так, как я хотел, и тебе придется понести ответственность за потерю моей репутации. А, но разве ты только что не сказал, что все нормально? Недоуменно спросил я, пытаясь косить под дурачка. Ха-ха, все было бы так, если бы ты меня не победил. Сейчас разойдутся слухи по типу. Простолюдин унизил юного главу Ло и отобрал его девушку. Усмехнувшись, но при этом без злобы в голосе заметил он, напрочь перекрыв мою попытку уйти от ответственности. Это большая разница, и из-за этого я рискую не просто потерять лицо, но и весь план с объединением двух кланов может разрушиться. Не говоря уже о том, что старики в моем клане Ло используют это для того, чтобы сместить меня. И чего же ты хочешь? Серьезно спросил я. Стань моим другом, с добродушной улыбкой ответил Ло Джан, протянув руку. Перекроем те слухи новыми, например. Восходящая звезда и юный глава Ло после боя подружились и выбрали себе по одной из дочерей клана Ву. Согласись, звучит вполне себе неплохо. Пожалуй, согласился я, пожав ему руку. Если это все, то я не против попробовать стать твоим другом. Отлично. Рад, что я не ошибся в тебе, сказал юный патриарх Ло, вставая. Ладно, у меня еще полно дел, свадьба и слияние кланов это не такое простое дело, как может показаться. Кстати, как тебе идея сыграть двойную свадьбу в один день? Это разом докажет наши теплые отношения и по крайней мере уменьшит мои потери репутации. Свадьба? Разве не слишком быстро? Шокированно заговорил я, пристав с кровати. Ладно, ладно, можешь пока подумать об этом, непринужденно заявил он, уходя из комнаты. После столь тяжелого дня я остался в клане Ву и только на следующий день вернулся в Минчжу. Там были предупреждены, так что проблем никаких не возникло. Вернувшись, я узнал, как закончились первые два дня рейтинговых боев. Но самое интересное произошло еще в первый день. Новенькая Чен Роу, что неофициально занимала 10-е место, так как Ксин Юн освободился от теоретических занятий, в пух и прах разгромила Униу, заняв ее место и выбив ту из первой десятки в конец рейтинга. Остальные же бои не были особо интересными. Дан Ксу, Ся Ян и Ксин Юн легко сохранили за собой свои места, им даже не пришлось сражаться со всеми 10 противниками. Думаю, уже в следующий раз и против меня выйдет меньше народа. Говоря об остальных знакомых, Муну Цзя смогла вернуть себе первое место, причем она выходила 10-й, так что даже после победы ей пришлось сражаться с примерно 40 противниками. Но ее сила благодаря тренировкам с Ксин Юном и правда стала пугающей. Ха, да сколько можно, опять эти нелепицы про зеленых человечков, устало вздохнул Юй Чжэн. Сейчас около 2 часов дня, среды. Я зашел в комнату переодеться после тренировки и пойти отпраздновать победу всей команды Баффин в рейтинговых боях. Вечером же у нас в планах было сходить на концерт, что проводился в Минчжу. Но меня неожиданно привлекла эта фраза. «А, ты вообще о чем?» – удивленно спросил я. Юй Чжэн был одним из двух человек, что остался в нашей комнате после представления Мофаня. Братья с факультета воды поспешили ретироваться. Вторым же был Чжао Маньян, но у них с Мофаном вроде как и так неплохие отношения. Вот смотри, какие-то студенты выложили фотки зеленокожих монстров с молниями, утверждая, что это инопланетяне, захватившие людей, усмехнувшись, ответил парень, показывая мне телефон. Фотография пусть и была размытая и нечеткой, но я легко смог узнать в нем того монстра, которого обезвредил Слулу. Это не могло быть обычным совпадением. А где они видели их? Заинтересованно спросил я. После пары недель поисков это была первая интересная зацепка. Я уже побывал на большинстве мест, где полиция регистрировала появление подобных существ, но ничего так и не смог найти. Неужели молниевый принц верит в зеленых человечков? Язвительно спросил парень. Нет, просто стали интересны эти монстры, я как-то раз видел похожего, ответил я, пропустив мимо ушей его слова. Да без понятия, если честно, могу только сказать, кто это выложил, и все, пожав плечами, ответил он. Ее зовут Дуфалу, Она учится вместе с тобой в элитном классе молнии. Должно быть, ты о ней уже слышал. Ага, пересекались пару раз, спасибо, коротко ответил я, быстро вспомнив эту девушку. Глава 452. Странный заказ, Мофань, Иньян. Прошла уже пара недель, как я вместе с мелкой занозой выполнил первое задание. После него у нас была куча простеньких, не особо сложных поручений, естественно, за них и платили не особо много. Редко когда мне доставалось больше 300 тысяч, что было минимальной платой услуг чистого неба. Я хотел большего, но старик Бая упорно отказывался давать хоть немного более серьезные задачи, ссылаясь на то, что я все еще стажер. Сейчас же я сидел за барной стойкой и угрюмо сверлил его взглядом, пытаясь выбить стоящую работу. Было утро субботы, так что дел у меня было немного. «Может, хоть на этот раз дашь что-то подороже?» В очередной раз взмолился я, подняв жалостливые глаза на старика Бая. «Лин-Лин уже выбрала вам задание. Подожди, пока она закончит, и пойдешь работать», — невозмутимо ответил он, вытряхивая истлевший табак из своей трубки. «А, да она берет только задания с теми странными монстрами. За них никто толково не платит», — устало протянул я. После первого задания с монстром-паразитом Лин-Лин еще пару раз бралась их расследовать, но все они касались помощи расследования полиции странных похищений и денег давали мало, а эта заноза забирала половину себе. Помимо ядовитых монстров, нам попадались тот, что ослепляет своих противников вспышкой света, и тот, что душит их водой. Говорят, есть и другие, но мне вообще неохота с этим возиться, не сочти за грубость, но эта мелкая не подходит мне в напарники. Может быть, я выполню парочку заданий один, из тех, что подороже, если ты боишься за нее. Эй, я все слышу, тупоголовая башка. Если бы не я, ты не выполнил бы и 2/3 из тех заданий, что мы завершили. Возмутилась девчушка, сидевшая у входа в чайную. Да брось, что может быть сложного в уничтожении гнезда слуг в канализации. У меня в помощниках настоящий вожак стаи. Уверенно стукнув в грудь кулаком, заявил я, а то, что его для начала надо вообще найти, а кто-то у нас, между прочим, топографический кретин, причем еще вечно опаздывающий, возмутилась в ответ Лин-Лин, и это не говоря уже о поиске определенных частей монстров или прочего. Ой, да ладно тебе, тогда хотя бы возьми что-нибудь поприбыльней, мне нужны деньги, взмолился я, понимая ее полезность. Между прочим, если найти причину появления всех этих монстров, то можно получить вознаграждение, именно этим я и занимаюсь, злобно ответила заноза, явно раздраженная моим бубнежом. И если бы кто-то соглашался брать таких заданий побольше, я бы смогла быстрее определить их взаимосвязь. О, правда, а чего ты раньше не говорила, тут же оживился я, потому, что ты не слушал и хватался за любое другое задание. Помолчи, резко осекла она меня, богатая одежда, хороший макияж, растерянный вид, еще одна овечка. Пробормотала она себе под нос и, захлопнув маленький ноутбук, побежала открывать дверь женщине. «Добро пожаловать!» От такого отношения меня передернуло. Это был не первый раз, но до сих пор не мог смириться с диссонансом от увиденного контраста и такого жесткого отношения к своим клиентам. «Я», пройдя и сев за барную стойку, заговорила женщина, еле сдерживая слезы. «Если коротко, то она считает, что ее муж превращается по ночам в демона и убивает людей. Например, сегодня утром она нашла на его одежде кровь. У меня есть дети. Вы должны мне помочь. Я могу заплатить сразу». В конце, совсем расплакавшись, добавила она, достав из сумки пару больших пачек наличными. «Простите, но мы не можем принять ваше предложение. Это больше похоже на то, что ваш муж обычный убийца, а не монстр. Вам лучше идти в полицию», холодно заявила Лин-Лин. «Но-но», лишь и могла пробормотать женщина. «Верно, Лин-Лин, посмотри, сколько она предлагает. Зачем гнаться за возможной выгодой, когда можно заработать деньги прямо сейчас?» Возбужденно спросил я. «Прошу прощения, но, как и сказала моя внучка, мы не можем вам помочь», покачал головой старик Бая, прогоняя ее. «Эй, старик Бая, неужели вы и правда даже не узнаете, в чем дело?» Возмутился я, как только женщина ушла. «Это не похоже на вас, упускать такую выгоду. Чего стоят только ваши приглашения на ужин? Хе-хе, все не так просто. Лин-Лин, объясни», посмеиваясь, ответил он. «Сейчас, вот, прочитай», сказала заноза, протянув мне листок. «Это заявление пришло на нашу почту вчера. А, защитить ребенка, ага. Оплата 500 тысяч. Ух ты, неплохо. Возбужденно бормотал я, читая заявку на миссию. И что в этом необычного? Посмотри на адрес, коротко ответила Лин-Лин. Подожди, это тот же адрес, что и назвала та женщина. Удивленно воскликнул я. Ага, именно это задание я изначально и взяла, так как оно показалось мне странным. Я просто проверяла кое-какую информацию, как неожиданно пришла она и ответила на некоторые вопросы, и теперь у меня есть почти полная картина этого дела, с довольной ухмылкой заявила девчушка. Правда? И в чем же подвох? Удивленно спросил я. Почему ты отказалась от ее просьбы? Мы честно ведем дела и не берем денег с одного клиента дважды, коротко ответила она, а остальное поймешь на месте. Пока можешь заниматься своими делами, встретимся вечером на месте. Окей, я доверюсь тебе, с подозрением в голосе сказал я, направившись обратно в университет. Если Лин-Лин так загорелась, то значит, уже все поняла, так что не стоит ей мешать. Ой, ты же злобный тиран, да? Взволнованно спросила сидящая на заднем сидении такси девушка. Вернувшись в общежитие, я занялся культивацией элемента тени и так увлекся, что чуть не опоздал на встречу с мелкой занозой. В результате пришлось запрыгивать в уже готовое отъехать такси. Только назвав адрес, до меня дошло, что на заднем сидении сидят еще три девушки. Это, думаю, ничего страшного, если я вас отвезу вместе. Вы назвали очень близкие адреса, неловко спросил водитель в шоке от резко изменившейся обстановки. «Нет-нет, ничего страшного», заверила другая девушка с короткими карими волосами, после чего сразу же обратилась ко мне. «Не оставишь свой номерок на память?» «Хе-хе», неловко с немного глуповатой улыбкой рассмеялся я в ответ, а тем временем машина поехала вперед. Это было небольшой неожиданностью, но после моего выступления во время битвы за ресурсы факультета призыва я стал достаточно популярным среди девушек, хотя думал, что все должно быть в точности да наоборот. Ну, если говорить совсем по-честному, то среди парней у меня была достаточно отвратная репутация. Они были готовы буквально убить меня, а вот от девушек иногда не было прохода. Правда, спустя пару недель азарта значительно поубавилось. «Пока-пока, мы обязательно позвоним тебе». Помахали рукой три девушек, направляясь в противоположную от меня сторону. Обычно даже если они и перезванивали, то ни на что серьезное рассчитывать не получалось. Они просто хотели прилипнуть к моей славе, так что большая часть просто не дотягивала до моего уровня. «Ах, я слишком красив для вас, девочки, простите», поправив прическу, с довольной улыбкой я направился на место встречи с юной охотницей. «И где ты был?» – спросила Лин-Лин, сидящая на краю крыши, свесив ноги вниз. «Опять развлекался с пустоголовыми овцами? Эй, чего ты так грубо?» Немного смутившись, возмутился я. «Я просто встретил их по пути сюда. А у тебя что тут?» – с интересом спросил, заглядывая через ее плечо в экран ноутбука. «Разве законно без спроса устанавливать скрытые камеры в чужой квартире?» «Я получила разрешение от нашего клиента», – спокойно ответила девушка, в то время как женщина, пришедшая с утра в агентство, отправилась в душ. «Эй, ты, наверное, устала следить за ними весь вечер, давай я послежу, а?» – спросил я, уже потянувшись к компьютеру. «Не неси чушь, я знаю, чего ты хочешь на самом деле», – возмутилась девчушка, нажав на какую-то кнопку, так что изображение с ванной исчезло. «Разве тебе не хватает внимания простых студенток? Ха-ха, что ты знаешь об этом?» «Существует большая разница между юными девушками и зрелыми женщинами», – мечтательно заговорил я. «Фу, ну и мерзость, хоть бы постеснялся меня. Я, между прочим, еще ребенок», – возмутилась мелкая заноза. «Да», – удивленно спросил я, усмехнувшись. «А не ты только сегодня назвала эту женщину нестриженной овцой? Если ты ребенок, то я повелитель охотников Китая. Было бы лучше, если так оно и было», – проворчала она в ответ. «А теперь отвернись. Мне надо кое-что проверить». «Ладно-ладно», разведя руками, отвернулся я. «Как я и думала», спокойным тоном заявила Лин-Лин спустя пару минут. «Можешь поворачиваться, а лучше сразу иди узнай, не живут ли поблизости молодые маги».